11. «Что?» — воскликнул Лен. Ладонь Тоби продолжила скользить по его груди, а сам Ленни по-прежнему все осознавал и вполне сносно себя чувствовал, поэтому немного расслабился и вздохнул. «Тебе, наверное, приснилось. С сердцем все нормально. Оно бьется». «Чем докажешь?» «То есть?» — удивился Леннард. Озвученный вопрос был настолько странным, что на него даже не сразу находился ответ. «Я же разговариваю с тобой. Если бы оно не билось, я бы...» «Я должен удостовериться», — важно сказал Тоби и надавил на грудь с левой стороны, как раз там, где под ребрами находилось сердце. Лен вздрогнул, устремив взгляд в темный потолок, даже через слой тонкой ткани, чувствуя холод руки. Без понятия, что могло причудиться странному напарнику по несчастью, но раз его так беспокоило сердцебиение, Лен мог и просто полежать несколько секунд. Однако прижатой ладони будто оказалось недостаточно. Тоби вдруг склонился и прильнул ухом к груди. Обескураженный Леннард затаил дыхание и сам заволновался за работоспособность своего сердца. Может, это все ему снилось? «Стучит», — с облегчением выдохнул Тобиас. Леннард тоже выдохнул и помотал головой. «Нет, это не сон». «Удивительно, да? Я же говорю, тебе показалось». Тобиас выпрямился и коснулся своего лба. «Ощущение, пришедшее во сне, было таким ярким, что я...» «Так бывает», — мягко произнес Леннард и, приподнявшись, похлопал его по плечу. «Но в реальности все нормально». Он коснулся своей груди в районе сердца. «Все бьется. Ложись спать, не беспокойся». Тобиас нахмурился и помотал головой, словно пытаясь скинуть налипший морок или просто отмахиваясь от успокаивающих слов Ленни. «Сны... сны... это так странно. Не часто они мне снятся». «И такое бывает», — произнес Лен и потянулся к Тоби, чтобы успокоить и уложить его, но тот вдруг отдалился и соскочил с кровати. Веревка между ними натянулась и больно впилась Лене в запястье. «Эй! Это странно, странно», — бормотал Тоби, обнимая себя за плечи. «Тоби, ты снова лунатишь?» «Мне надо, надо», — раскачиваясь, повторял парень. Леннард потянул связывающую их веревку на себя, потом схватил Тоби за руку и приблизился. Это было похоже на его прежний приступ лунатизма, но лишь отчасти. Тоби был в сознании, просто сильно испуган. До дрожи, до паники, до бессвязного бормотания. В любом случае, резкие движения могли сделать хуже, поэтому Лен погладил его по предплечью. «Тише, тише, все хорошо», — мягко сказал он. «Тебе надо просто лечь обратно в кровать и попытаться заснуть». «Ты весь дрожишь, Тоб. Отдай тебе свой плед». Тобиас помотал головой, но это уже был хороший знак. Он хотя бы понимал, что говорил ему Леннард. «Наверное. Хочешь, я согрею для тебя чай?» Снова в ответ лишь отрицательный кивок. Плечо под ладонью Ленни задрожало сильнее. От Тоби вновь веяло холодом, хотя воздух в хижине был теплым. Остатки угольков тлели в камине, светясь в темноте тускло-красными пятнами. «Может, просто воды принести?» «Да. Нет. Страшно. Хочешь, пойдем выпьем воды вместе?» «Да. Да. Воды. Вместе». Леннард развязал веревку на их запястьях и, бережно придерживая Тоби за плечи, повел его на кухню. У того путались ноги, и он сильно дрожал, но состояние явно было лучше, чем когда Леннард нашел его ночью в колючем кустарнике. Лен зажег свет в керосиновой лампе, усадил Тоби за стол, вернулся в комнату, чтобы забрать плед и накинуть бедному парню на плечи. Потом налил немного еще не остывшей воды в кружку и сам сел рядом. Состояние Тоби и то, что тому приснилось, беспокоило. Лен не мог перестать об этом думать. Остановка сердца — это все и правда очень странно. Хотя можно было бы, наверное, уже и привыкнуть. В конце концов, они застряли не в самом обычном лесу. И Тоби тоже не самый обычный человек. Только вряд ли он сможет объяснить происходящее, когда и сам потерялся и ничего не понимал. У Тоби подрагивали руки, и когда он прислонил кружку ко рту, зубы застучали об ее край. Леннард пристально наблюдал, как тот медленно делал крохотные глотки, в какой-то мере ощущая, будто они поменялись ролями. Тоби поставил кружку на стол и долго смотрел на нее, словно боялся поднять взгляд. Его губы в свете керосиновой лампы поблескивали от воды. «Тоб, ты как?» — нарушил тишину Лен. Тот никак не отреагировал, даже не шевельнулся. Лен потянулся, чтобы заглянуть ему в глаза, но Тоби вдруг ожил и повернул голову. «Мне давно не снились сны», — сказал он, смотря стеклянным взглядом бледных глаз. Вниманием Ленни завладела повисшая на подрагивающей губе Тоби капелька воды. Он смотрел на нее долгих несколько секунд, потом аккуратно смахнул костяшкой пальца. «Поэтому ты испугался и перепутал сон с реальностью?» — тихо спросил Ленард. Тоби утвердительно кивнул и сглотнул. Прикрыл глаза и мягко прикусил губу, задумчиво провел по ней языком. «Все было так реально. Я почувствовал твою боль, словно меня разрывало», — испуганно бормотал Тоби. Он вскинул руку и поднес ее к груди Ленни, но не коснулся, сжал пальцы в кулак и прижал к своему телу. «Я ощутил, как твое сердце остановилось. Это было так страшно, что я проснулся». Ленард в недоумении часто заморгал, затем увидел взгляд. Во рту пересохло от волнения. Он сделал глоток воды из кружки Тоби, теперь и его руки немного подрагивали. Прежде чем проснуться, он тоже видел какой-то странный сон. Или не совсем сон. Еще одно болезненное воспоминание. Неужели им приснилось одно и то же? Разве такое возможно? — С тобой точно все в порядке? — спросил Тобиас и аккуратно коснулся ладонью груди Ленни. — Да, — ответил Лен, посмотрев на его руку. С того момента, как закончилась последняя таблетка, у него не было сильных приступов, только легкие недомогания, которые быстро проходили. Пока что ему везло, но как спастись в следующий раз без обезболивающего, Лен понятия не имел. «Мне тоже здесь снятся странные болезненные сны. Понимаю, как это может быть страшно, но сейчас со мной все нормально». Тоби молчал, с грустью смотря на Ленни, потом вдруг обнял его, прижавшись прохладной щекой к шее. Ленард вздрогнул. Он вовсе не ожидал такого, однако прекрасно понимал, насколько Тоби напуган, поэтому, опустив руку тому на спину, успокаивающе погладил. «Все хорошо», — прошептал Лен. «Ну, в смысле, если не считать факта, что мы в лесу и без понятия, когда выберемся. Но мы оба живы. Это ведь главное». Тобиас отодвинулся от Ленни и кивнул. Он уже не дрожал, но слабо стискивал пальцами кромки пледа, чтобы тот не упал. Сейчас парень выглядел более спокойным. В сонных глазах появился живой осознанный блеск. «Еще ночь», — сказал Ленард. «Давай попробуем уснуть». Тобиас снова кивнул. Ленард, подверженный непонятной паранойе, на всякий случай проверил замки на двери, осторожно осмотрел местность через окошко, все равно кроме темноты ничего не разглядел, кинул два полена в камин и вернулся в спальню, где Тоби уже лежал под одеялом. Последовал недолгий ритуал взаимного завязывания веревки на запястьях. «Спокойной ночи, Тоб», — сказал Лен, когда они устроились в постели под одеялом. «Спокойной ночи, Лен». Ленард закрыл глаза и почти сразу понял, что вряд ли сможет быстро уснуть. Он спугнул сон, и теперь в голове роились мысли. Перед глазами все никак не стиралась картинка Тоби, нависшего над ним, и воспоминаний о его тревожных прикосновениях к груди в поисках стука сердца. «Странно это звучит, да?» — спросил Ленард спустя паузу. «Что?» «Обращение по именам. Как будто тут есть кто-то кроме нас». Со стороны Тоби послышался смешок. «Только не говори, что и правда есть», — пробормотал Лен. «Все-таки здесь водятся невидимые мистические существа». «Ага, духи хижины». «Серьезно?» «Да», — засмеялся Тоби. Лежа на спине, Лен открыл глаза и осмотрел крохотную комнатку. Конечно же, он ничего и никого не увидел в темноте. Шевелились лишь зыбкие очертания предметов и мебели вокруг. Часть из того, о чем говорил Тоби, сказалась выдумкой, сказкой, страшилкой, как угодно. Но что-то было вполне себе реальным. Например, та костяная хижина со странным существом. И Ленард до сих пор не понимал, как это стоило воспринимать. «Надеюсь, они не подглядывали за нами, когда мы мылись», — сказал он в итоге. «Им это вовсе не интересно, так что не беспокойся». «А что таким существам интересно?» «Даже не знаю», — задумчиво ответил Тоби. «Но вряд ли их интересы схожи с человеческими. К тому же сейчас эти существа очень слабы, и их тоже осталось мало». Ленард смотрел в низкий потолок и почему-то не мог заставить себя закрыть глаза, хотя чувствовал усталость во всем теле. Все-таки одного более-менее спокойного дня недостаточно, чтобы прийти в норму. А если быть более точным, то в норму он придет, когда окажется в городе. Ты говорил, они вымирают. Да, и лес умирает вместе с ними. Какое-то время они оба молчали. За окном ветер шуршал листвой, но больше никаких посторонних звуков, кроме редких голосов птиц, слышно не было. «Что будет, когда лес умрет?» — тихо спросил Ленард. «Ничего. Превратится в обычный. А потом на его место, может быть, придет город». Лене вспомнились круги камней и то странное ощущение, которое пульсировало в самых кончиках пальцев, когда он стоял на священной земле. «Выходит, — размышлял он в ночи, — костяной лес может быть своего рода хосписом для мифических существ, местом, где они доживают свои жизни. И почему тогда его, их, с Тоби угораздило сюда попасть? Как они могли быть связаны со всей этой мистикой? Случайна ли их встреча? И если нет, то какой в нее заложен смысл? И кем он заложен?» С роем невысказанных вопросов Лен медленно повернул голову. «Тоби», — тихо позвал он. Но Тоби, скрючившись в позе эмбриона, уже спал. Он укутался в одеяло, как в кокон, и медленно и равномерно дышал. «Это хорошо». Ленард приложил ладонь к своей груди и прикрыл глаза, сосредотачиваясь на ощущениях. И правда, стучало. Они взяли с собой столько еды, сколько смогли унести. Прихватили в том числе и одежду. Эту хижину было сложно покидать морально, потому что не было гарантии, что им удастся найти хотя бы аналогичную. Однако Тоби пообещал, что попробует. С помощью камня, конечно же. Морозное утро, оставившее на оконных стеклах и листве тонкий слой инея, плавно перетекло в холодный день. Вездесущий туман разогнал сильный пронизывающий до самых костей ветер. Над головой пенились серые тучи, больше похожие на волны бушующего моря. Мир словно перевернулся вверх ногами, и стихия готова была обрушиться на весь костяной лес. Возможно, не самый удачный день, чтобы бродить среди деревьев и выискивать тропы, однако погода показала весь свой скверный характер лишь тогда, когда Лен с Тоби давно потеряли хижину из вида. И тропа вряд ли могла привести их обратно, как сказал Тобиас. Лицо и руки мерзли, одежду продувало, и тело содрогалось от холода, но выбора у них не было. Очередной день протекал по стандартной схеме. Лен и Тоби шли до сильной тянущей боли в ногах, периодически делая перерывы на отдых и перекус около скоплений священных камней. Лен задумался, а ведь если по лесу раскинулось столько общих захоронений, значит, когда-то здесь и правда жило много людей. Существуют ли в действительности эти странные хижины-котлы или то остатки древних деревень и городов? «У меня дурное предчувствие», — недовольно пробормотал Ленард, вскинув голову к хмурому небу. «А у меня его уже нет. Очевидно, что пойдет дождь», — просто сказал Тобиас. «И очень скоро, между прочим. Нужно искать, где спрятаться». Когда Ленард в очередной раз подумал, что в их прогулках по лесу нет абсолютно никакого смысла, Тоби внезапно упал и выронил свою книжку, которую читал прямо на ходу. Лен опешил от неожиданности, разбивший их нудное времяпрепровождение, и дернулся к нему за помощью, однако сам едва обо что-то не споткнулся. «Железная дорога!» — воскликнул он, протягивая руку Тоби. «Знаешь, что это значит?» «Что здесь проложена железная дорога». «Что по ней можно дойти до города!» Они поднялись. Тобиас принялся отряхиваться и доставать сухие листья из волос. Лен огляделся. Проржавевшие рельсы прикрывала пожухлая трава и слой листвы. Если бы они вот так не наткнулись, возможно, и вовсе не заметили бы. Ленард не мог перестать улыбаться. Тоби выглядел подозрительно спокойным, однако интерес к книге потерял и убрал ее в сумку. Да, железная дорога, очевидно, долгое время не использовалась, но Ленард верил, что куда-нибудь она точно должна привести. Это ведь не просто тропы, которые с легкостью может спутать туман, верно? Поэтому с прибавившимися от находки моральными силами они двинулись вдоль рельсов. Шли довольно долго, пока впереди не показалось крупное строение и нечто похожее на поезд. У Лени от волнения начало покалывать кончики пальцев. Конечно, вокруг них по-прежнему простирался дикий лес, и не было замечено присутствие хоть каких-нибудь людей. Однако это было уже что-то, а то за последние дни они видели только хижины. Проржавевшая и покосившаяся табличка извещала, что перед ними железнодорожная станция Ньют-Крик. Старая и, судя по вьющемуся растению, почти полностью оплетшему стены, многие годы, если не десятилетия, как заброшенная. Локомотив, отогнанный сюда явно за ненадобностью, как будто намекал, что вот-вот прозвучит оглушающий гудок, и поезд понесется по рельсам. Но нет, станция была мертвой. «Это ведь значит, что мы недалеко от города, да?» — спросил Лен, когда они приблизились к продолговатому строению на невысокой, раскрошившейся по краям платформе. «В теории, да, но сам понимаешь», — сказал Тобиас и пожал плечами. Ленард понимал, уже понимал, что даже такая находка не давала стопроцентной гарантии на спасение. Но он хотел просто насладиться той надеждой, что поселилась в его сердце. Потому что без надежды он падал в глубокие тревожные мысли, и это ему категорически не нравилось. «Что-нибудь знаешь об этой станции?» — спросил Лен, когда они ступили под крышу. Тобиас покачал головой, оглядываясь с нескрываемым интересом. «Ничего не знаю». Под ногами скрипели сухие ветки и листва. Ряды развалившихся и потрескавшихся кресел покрылись толстым слоем пыли и грязи. К великому сожалению, на станции не нашлось ничего полезного, что они могли бы прихватить с собой, и никаких карт или даже подсказок, в какой стороне мог находиться город. Оставаться на ночь здесь тоже было небезопасно. Спать не на чем, если только на холодном кафельном полу, а потом бродить по лесу простуженными с поднявшейся температурой. Двери станции давно заели и не закрывались, и единственное, от чего Тоби и Лен могли спастись, от дождя, который вот-вот норовил пойти, но пока не начинался, словно поджидал, как затаившийся хищник, наиболее подходящего момента. Заброшенная станция с отрезком железной дороги и массивным локомотивом, превратившимся в груду металлолома, казалась пазлом, который, на удивление, неплохо сочетался с другими пазлами в общей картине, но будто бы попал сюда из иного набора. Они сделали перерыв на перекус и снова отправились вдоль рельсов. Надежда таяла с каждым шагом. Настроение портилось, и подобно хмурым тучам надвигалось отчаяние. «Лес над нами издевается», — только и смог выдохнуть Лен, когда железные пути закончились, и дальше была только трава и вездесущие деревья. Никакой тропы, никаких подсказок, никаких отдаленных звуков города. Хотя нет, кое-что было. Еще один насаженный на палку рогатый череп. Еще один предостерегающий знак. Заметив его среди деревьев, Лен поежился. Почти всегда что-то случалось после того, как они натыкались на них, поэтому теперь от таких встреч только мурашки бегали вдоль позвонков, и под сердце закрадывалось едкое предчувствие надвигающегося ужаса. Лен предложил вернуться к станции и пойти по железной дороге в обратную сторону. Тоби скептически отнесся к этой затее, но не был категорично против. В такой холодный день им все равно надо двигаться, чтобы не замерзнуть. Поэтому ему словно было не принципиально, куда идти. Главное — идти вообще. Ленни придерживался несколько иного мнения. Однако они оба сошлись на том, что, скорее всего, рельсы с другой стороны оборвутся так же, как и здесь, поэтому решили углубиться в лес с примерным расчетом, куда могла бы вести железнодорожная линия. Ветер набирал силу, а их сил оставалось все меньше и меньше. Тобиас через камень пытался найти хижину, но постоянно говорил, что ничего не видит. Совершенно ничего. Что ж, вот и настигла черная полоса. Еще с утра их грело тепло прогорающих в камине дров, они наслаждались вкусом горячей пищи, а сейчас содрогались от холода и вновь едва ли не падали от усталости. Окружавшая бессмысленность морально истощала. Истощала даже больше, чем физическая усталость. Вдруг впереди Лен что-то заметил и сразу же остановился, выкинул руку и остановил Тобиаса. Тревога взвелась меж ребер и растеклась нервным импульсом по телу, мгновенно приводя разум в боевой режим. На одном из поваленных деревьев кто-то сидел. Не животное, человек. Или что-то, что притворялось человеком. То была девушка в многослойных черных одеждах, похожих то ли на платье, то ли на балахон, то ли просто на большой кусок ткани. На фоне леса белым пятном едва ли не светились ее длинные распущенные волосы. Она что-то держала на руках и почти не двигалась. «Первый человек, которого мы встретили за эти дни», — выдохнул Ленард, не веря собственным глазам. Однако Тоби крепко вцепился в его плечо. «Лен, будь осторожен». Ленард нахмурился и покосился на него. «Что такое? Она тоже ест людей? Это так тролли выглядят? В этом лесу надо быть очень осторожным со всеми, кто кажется живым существом», — настороженно ответил Тоби, смотря в сторону сидящей на дереве девушки. «И даже с теми, кто кажется существами неживыми». Ленард вздохнул. «Я это уже понял. Но ничего, мой нож всегда при мне. Если что, мы побежим по команде. Договорились?» Тобиас едва заметно кивнул. Он был в растерянности, однако с самого утра вел себя странно. Нет, конечно же, Тоби с первой минуты их знакомства казался странным. Однако сейчас странным было то, что он вел себя не странно. Ленард поймал себя на этой мысли и усмехнулся. Иными словами, сегодня Тобиас был не особо разговорчивый, скорее задумчивый и даже рассудительный, будто тот сон оставил на нем отпечаток. А может, Тоби просто грустил, потому что хотел остаться еще на один день в хижине, а не мерить бессмысленными шагами лес. Они вместе, плечом к плечу, двинулись в сторону подозрительной незнакомки. «Простите, мисс», — смущенно начал Ленард. Он не представлял, как можно завести разговор с человеком за несколько дней первым встреченным в лесу. Но почему бы не начать по-обычному? Как это могло бы случиться где-нибудь в городе? Как он завязал разговор с Тоби? Когда Лен приблизился, у него едва не отвисла челюсть в буквальном смысле этого слова. Девушка лелеяла на руках младенца. Тот не двигался и не подавал никаких звуков. Наверное, спал. И Лен подумал, что надо говорить тише, чтобы его не разбудить. Но как она вообще оказалась тут с ребенком? Незнакомка подняла голову и улыбнулась. У нее оказались довольно приятные черты лица и синие глаза. На вид не больше 30 лет. Вокруг глаз залегли тени, а губы словно накрашены темной помадой. Руки с длинными ногтями поглаживали укутанного в черную пеленку ребенка. Она показалась Ленне смутно знакомой, но он не представлял, где мог ее встретить. «Здравствуй», — с легкой хрипотцой поздоровалась девушка. Она продолжила прижимать младенца к себе и покачивать его. Чем-то это насторожило Ленне. Что-то здесь было неладно. В этом лесу все неладно. Девушка вела себя спокойно, даже слишком спокойно, чем больше походила на сумасшедшую. Ленард прокашлялся. «Вы тоже потерялись?» «Что ты?» — сказала девушка, и темные губы ее снова растянулись. От этой странной улыбки и пронзительного взгляда Ленне стало нехорошо. «Я живу здесь». Ленард сделал медленный и глубокий вздох. Если бы он не общался с Тоби в последние несколько дней, то наверняка сильно бы удивился словам и манере разговора этой странной женщины, однако сейчас испытывал только небольшое разочарование. «Может быть, вы знаете, как добраться до города?» «Нет, давно забыла дорогу дотуда». «Так вы, без понятия, где находится город», — отрезала девушка спокойным тоном. Ленард застыл, не зная, что еще спросить. Для человека, живущего в лесу, наверное, даже удивительно, что она вообще не забыла, как общаться с людьми. Но все равно между ней и Тоби было что-то схожее. Оба произносили слова и при этом не передавали почти никакой важной информации. Это путало мысли, сбивало с толку. И только сейчас Ленард вдруг задумался, что так могло быть специально. Он вдруг вспомнил о Тоби, который стоял рядом и не подавал голоса. Плечи парня поникли, и он, стискивая бледными пальцами ремень от сумки, с какой-то странной смесью отвращения и испуга смотрел на девушку. Светловолосая незнакомка вдруг поднялась с места и, придерживая младенца, приблизилась к ним. Бесшумно, словно парила над воздухом. От нее потянуло каким-то травяным запахом, а еще будто сгоревшим домом, сажей, кострищем. Она скользнула взглядом по Ленне и остановилась перед Тобиасом. Тот застыл перед ней и опустил голову, прижав подбородок к груди, как провинившийся ребенок. «Что такое?» — не понимал Лен. «Вы знакомы?» «Нет», — выпалил Тобиас. «Мы уже виделись здесь», — одновременно с ним произнесла девушка и улыбнулась. «Он спрашивал у меня дорогу, но разве я могу дать ответ?» Ленард захлопал глазами, переводя взгляд с девушки на Тоби и обратно. То, что сейчас происходило, было дико странным, и он совершенно ничего не понимал. Это раздражало. «Ты уже был здесь, Топ?» Тоби замешкался и потер лоб тыльной стороной ладони. «Я не помню». «Странно не запомнить встречу с другим человеком», — нахмурившись, подумал Лен. Девушка насмешливо хмыкнула и вдруг начала обходить Тобиаса по кругу. Потом взгляд ее сверкнул на Ленарта, и она остановилась перед ним, улыбаясь так высокомерно, будто знала все его секреты. Ленард хотел было спросить, что происходит и почему она ведет себя так, хоть и знал, что вряд ли получит прямой ответ. Однако заметил, что младенец на ее руках вовсе не младенец. Это кукла. Кукла-младенец. Один глаз, который закатился, а другой мутной синей бусиной смотрел непонятно куда. В районе груди защемило, и у Лени сразу возник шквал вопросов к этой девушке, явно не дружащей с головой. Кого-то она ему напоминала, но он никак не мог сообразить, кого. Будто бы кого-то из знакомых, однако это невозможно. Ничего не сказав, девушка вернулась обратно на поваленное дерево и принялась покачивать младенца. Сумасшедшая. Просто поселившаяся в лесу сумасшедшая женщина, которая считала неживую куклу за своего ребенка. Лен даже не знал, что выглядело более жутким. То костяное существо или она. Тобиас потянул Ленарта за рукав и приблизился. «Нам пора», — сказал он на ухо. «Вам действительно стоит поторопиться», — подтвердила девушка, хотя, как показалось Лене, она не должна была их услышать. Она вскинула руку, указывая пальцем с длинным темным ногтем в небо. «Если не хотите вымокнуть. Ночи обещают быть холодными». Ее взгляд сверкнул по-хищному, и на губах снова заиграла улыбка, как у сумасшедшей. Лен стоял как вкопанный и непонимающе смотрел на девушку, совершенно не представляя, что следует дальше делать. Тобиас подхватил его под локоть и потащил в сторону. Даже удивительно, как он, такой вроде бы рассеянный и временами неуклюжий, порой соображал быстрее Ленни. Несколько раз Ленард оборачивался на незнакомку, но и не думал вернуться, хотя был искренне под впечатлением от этой встречи. «Я знал, конечно, что люди действительно уходят в лес отшельничать», — сказал он, когда они отошли на почтительное расстояние. — Но никогда не видел таких людей своими глазами. Ты видел, что она лелеяла куклу? Отшельничество сводит с ума. — Это была не совсем отшельница, — хмуро сказал Тоби, и голос его звучал иначе, более твердо, более решительно. За несколько дней, что они знакомы, Ленни не слышал, чтобы Тоби так говорил. — Ты ее знаешь? Вы встречались уже, как она сказала? — Можно сказать, да. Знаю. — Кто она? — Почему тебе это так интересно? — с нотками обиды спросил Тобиас. — Я просто пытаюсь понять, что здесь происходит. Они шли как-то подозрительно быстро для двух уставших людей, и Тоби придерживал Лени выше локтя, словно тот при случае мог куда-то убежать. — Это была... — вздохнул Тоби. — Хозяйка леса. Ленард приподнял бровь. — У леса есть хозяйка? Или... Он постучал себе по виску. «Это она так сама считает?» «У каждого леса есть хозяин, особенно у таких необычных лесов». «И много таких лесов, я имею в виду?» «Немного, но и этот не единственный». «Я думал, что хозяин леса — это та мусорная куча с черепом в костяной хижине». «Нет, он дух леса. Это совсем разные вещи». «Приятно осознавать, что рядом со мной эксперт», — с легким раздражением заметил Ленард. «Это прозвучало как издевка. Или мне послышалось?» «Если она такая тут важная, как ты утверждаешь, то мы могли бы попросить ее выпустить нас». «Атрия этого не сделает». «Ты даже знаешь ее имя!» — воскликнул Ленард и резко остановился. Тобиас, наконец, отпустил его и зарылся лицом в ладони. «Все совсем не так, как должно быть», — дрогнувшим голосом произнес он. «Все пошло наперекосяк». «А как должно быть?» — чуть повысив голос, спросил Лен. «Тоби, я перестаю улавливать суть происходящего. У меня совсем ничего в голове не укладывается. Либо все здесь посходили с ума, и я в том числе, либо ты что-то крупно недоговариваешь. В смысле, я и так понял, что ты недоговариваешь, но есть что-то очень важное, так? Для полного понимания будто не хватает какого-то элемента, из-за чего все кажется разрозненным и бессмысленным. Может, расскажешь уже? Я приму это. Я даже принял, что существуют хижины-волшебные котлы. Или что там? Тролли? Пожалуйста. И маленькие невидимые человечки, которые живут в хижинах». Тобиас отнял руки от лица. Взгляд его испуганно бегал туда-сюда, но глаза никак не встречались с глазами Ленни. Он достал из кармана камень и принялся нервно теребить шнурок. Леннард обнял себя за плечи, пытаясь хоть как-то защититься от поднявшегося пронизывающего ветра. «Я...» — нерешительно произнес Тобиас, наконец с испугом посмотрев на Ленни. Лен с мягким понимающим ожиданием смотрел на него в ответ. «Ты что?» С неба вдруг посыпал дождь, ставя таким образом точку в их разговоре. Сначала мелкими каплями, но уже через мгновение он набрал силу и превратился едва ли не в тропический ливень. Голые кроны деревьев почти от него не защищали. Стало не просто холодно, а ужасающе холодно. Сердце замирало и ничего не спасало. Сначала они побежали, но почва под ногами превратилась в болотистую жижу, поэтому пришлось просто идти. Они моментально промокли до нитки. Дрожащими руками Тобиас приподнимал камень, ронял его, потом они вместе с Ленни искали его в траве, находили, и все повторялось снова и снова, как будто до бесконечности. Но в какой-то момент среди деревьев сквозь пелену дождя все-таки проступили очертания полуразвалившейся хижины. У Ленни отлегло от сердца, хотя он сейчас согласился бы даже на железнодорожную станцию Ньют-Крик, лишь бы их не пронзал ледяной дождь. Хижина оказалась очень похожа на ту, в которой они заночевали впервые. У Ленни даже проскочила мысль, что они вернулись обратно, почти в самую начальную точку своего путешествия, и завтра все будет повторяться, как в день сурка. Естественного освещения уже не хватало, чтобы осмотреться, да и у Ленни с Тоби не было ни сил, ни желания на какие-либо поиски, так сильно они оба замерзли. Леннард пытался разжечь камин или хотя бы поджечь жалкие два полена, что здесь имелись. Но его спичечный коробок размяк от дождя, а пламя не схватывалось на дровах, тоже должно быть сырых. Тоби в скрюченной позе сидел около кровати на полу. Его трясло. Так они переохладятся до смерти. «Надо снять одежду, Юг, рыться под одеялом, иначе мы...» Леннард даже не стал договаривать. Губы еле шевелились, и его самого пробила сильная дрожь. По крыше хижины грохотал ливень, падал крупными ледяными каплями, стучался в окно. Тобиас не откликнулся, продолжая трястись со страшной силой. Леннард присел рядом с ним на корточки и коснулся плеча. «Эй!» Тобиас зашевелился и приподнял голову. Зубы его громко стучали, потемневшие от холода губы шевелились, словно он что-то говорил, но кроме тихих мычаний ничего не было слышно. «Одежда!» — сказал Леннард и снова коснулся его плеча. Тобиас молча кивнул. Он явно был не в состоянии говорить что-либо. «Я помогу». К тому моменту за окном почти полностью стемнело, а в хижине не нашлось никакой лампы или свечи, поэтому раздеваться пришлось на ощупь. Мокрая ткань липла к коже, дрожащие пальцы не могли за нее ухватиться с первой попытки. И со второй тоже. Пуговицы вообще оказались сложным механизмом, как и шнурки на обуви. Любое движение давалось с трудом, но кровь разгонялась. Лен разделся быстрее и помог раздеться Тоби. Они не произнесли ни слова, банально потому, что не было сил и необходимости. В темноте хижины слышались только их вздохи и тихие всхлипы под аккомпанемент бушующего ливня снаружи. Сняв с себя все, Лен попытался развесить одежду, чтобы к утру с нее хотя бы не стекала вода. Обессиленный Тобиас рухнул на кровать и укрылся пыльным одеялом, единственной полезной находкой в этой хижине. Холодный воздух соприкасался с влажной кожей, и Лен думал, что окоченеет, пока возился с их одеждой, однако в скором времени он тоже забрался под одеяло. Они никак не могли согреться, лежали и дрожали. Будь они в городе, им бы помогла горячая ванна, согревающий чай с имбирем и лимоном или медом, теплый халат с носками, шерстяной плед. «Пожалуйста, пусть нам повезет со следующей хижиной. Пусть нам повезет, что следующий раз вообще будет». «Надо как-то согреться», — стуча зубами, прошептал Лен. «Тело растирать. Так должно быть теплее». Тобиас придвинулся ближе, и его ледяные ладони коснулись корпуса Леня. прошлись по пояснице до лопаток. Ленард тоже обвил Тобиаса рукой. От него исходил ледяной холод, но сейчас действительно лучше прижаться друг к другу, чтобы не умереть от переохлаждения. Лен никак не мог забыть, что Тоби говорил про свою болезнь. Болезни. И ему было жаль этого паренька, каким-то образом потерявшегося в лесу. Лен не мог ничего сделать на данный момент. Он просто хотел согреть его остатками своего тепла и согреться сам. Выбора не было. От тесного соприкосновения кожи к коже по нервным окончаниям словно бы пробежался легкий электрический импульс. Лен ощущал на своей ключице щекочущее дыхание. Его рука лежала у Тоби на пояснице, и он медленно провел по спине. Тобиас выдохнул с едва слышным стоном и подался вперед, почти впечатываясь в Ленни. Ладони заскользили по коже, сначала робко, потом чуть более уверенно. Они растирали друг друга, касались спины, бедер, рук, отчего постепенно начали согреваться. По телу разливалось долгожданное тепло. Звуки их частого и громкого дыхания переплетались и терялись за неутихающей тревожной мелодией дождя. Когда они перестали дрожать, Тоби как-то обессиленно уткнулся Ленни в шею и застыл. В висках запульсировало. Лен отчетливо чувствовал мягкость его губ на своей коже и хотел было что-то сказать, но слова застряли в горле. Тобиас дышал тяжело и медленно, руки его больше не двигались, а тело вдруг дрогнуло. Он заснул. По хижине гулял сквозняк. Ветер швырял горсти дождя в окна так сильно, что трещали рамы. Казалось, что хижина не выдержит до утра под натиском стихии, что она вот-вот сложится, как карточный домик, и похоронит Ленни и Тоби под обломками. Но, несмотря на устрашающие звуки за окном, они были защищены. Ленни желал, чтобы рассвет наступил как можно скорее, чтобы новый день принес им новые надежды, тепло, еду или даже спасение. Однако сейчас он был вполне рад и тому, что они ночевали не под открытым небом. Перед мысленным взором, смешиваясь с подступавшим сном, маячил образ той незнакомки-отшельницы, хозяйки леса, как сказал о ней Тоби. Ее глаза поразительно напоминали ему о синих огоньках, что они видели в ночи, о глазах тех крупных белых волков. Она была похожа на кого? Прежде чем Ленард погрузился в глубокий сон, короткой вспышкой ему явился момент. Светловолосая попутчица по автобусу с ребенком на руках подмигивает ему. А еще он понял, что они так и не соединили друг друга веревкой на эту ночь.